Событие 53. Барак Бенсон из-за войны вынужден был вместо Риги разгружаться в Ревеле. Это удлиняло и затрудняло дорогу. Порт Риги был знаком, чиновники куплены и всегда услужливы. Но сейчас капитан корабля, на котором из Испании прибыл Барак, в Ригу заходить отказался. Город практически уничтожен. Сначала его осаждали и подвергли жесточайшему обстрелу из тяжелых пушек шведы. Они же потом его 3 дня грабили. Потом поляки город отбили и на всякий случай тоже ограбили. Может и к лучшему. Речь Посполитая сейчас воюет с Московией, а Швеция, наоборот, союзник. Пришлось, правда, подвергаться длительному досмотру и выплатить приличную сумму торгового сбора в Ревеле. Портовый чиновник от взятки отказался. Бывает и такое. Сумму Бараку все равно удалось значительно занизить. Картины он назвал личными вещами, а цену на какао-бобы в Швеции не знали. С платиной еще проще. Обозвали бракованным свинцом и цену назначили копеечную. Единственное, за что пришлось заплатить реальную цену, это бруски стали и сталеда. Тут шведов не обманешь, они конкуренты Испании. Но Петр считает, что толедская сталь лучше, чем шведское железо. Вот и приходится возить в такую даль. А вот дальше ювелир сглупил. Нужно было ехать через Новгород Великий. Но в числе багажа было 8 лам, и Барак решил чуть сократить дорогу и поехал через Псков. Лам он купил 10, но на корабле во время небольшого шторма, в который они попали в Бискайском заливе, одна из клеток с 2 ламами упала за борт. А Псков оказался забит русскими войсками. Караван тут же остановили и принялись тщательно обыскивать. Хорошо, что на этот случай давным-давно позаботился Петр Дмитриевич Пожарский. У Барака была с собой грамотка от русского царя, в которой было написано, что Бараку Бенциону на всей территории Московского царства препонов в торговле не чинить, а наоборот, оказывать ту помощь, которую торговый гость запросит. А будет потом жалоба от Барака на кого? Того и мать, и в цепях доставлять в тайный приказ. Сотник, который остановил караван, грамотой впечатлился и отвел Барака к воеводе. Князь Адаевский Меньшой тоже грамотку прочел и вопросительно на еврея уставился. «Я еду в Вершилово, закупал в Испании для князя Пожарского разные товары», пояснил Барак воеводе. «Хорошее это дело. Чем же помочь тебе, Барак Бенцион?» прочитал по слогам князь. «У меня с собой охрана из 20 испанских наемников. Но если вы выделите таки мне 10 стрельцов, то я буду вам очень благодарен. По стрельцам выплачу по 5 рублей». Вздохнул ювелир, предвидя незапланированную взятку. Но нет. «Так и поступим? И передай от меня привет Петруше». Да, оказывается, имя Петра Дмитриевича Пожарского работает на Руси не хуже царской грамотки. Барак ехал в Вершилово не один. С ним было 5 раввинов. Все заслуженные и почитаемые люди. Ехали они с семействами, перебирались в чудный город насовсем. Если там построили единственную за несколько сотен лет синагогу, то и совершать обряды в ней должны самые достойные. Хотя, по разговорам, раввины еще до конца не поверили в то, что на Руси могли построить синагогу. Только взлетевший в последнее время до небес авторитет самого Барака сподвиг священников на переезд. Ничего, рано или поздно они доберутся до Вершилова. Ювелир был уверен, храм священникам понравится. Более того, он не сомневался, что вскоре в Вершилово приедет с визитом и сам первосвященник. Зря, что ли, он с риском для жизни возил мрамор из Италии по воюющей Европе. Барак не сомневался, что обрадуется его приезду и князь Пожарский. Во-первых, он везет семена бобов и сладкого перца. Во-вторых, в деревянных катках, укутанные как только можно, едут 2 кофейных дерева. В-третьих, он везет лам. В-четвертых, и это самое важное, он везет разрешение короля Испании на открытие банка в Севилье и Барселоне. Во Франции сейчас открывается уже 3-й банк в Лионе. На очереди банк в вольном графстве Франш-Канте-Бургундия. И вот теперь Испания. И в-пятых, он выполнил просьбу Пожарского и скупил золотые украшения, привозимые из Нового Света, до того, как их успели переплавить. Правда, сам Барак от этих поделок был не в восторге. Какие-то они страшные. Понравились ему только бабочки из тончайшей золотой фольги. Они были настолько легкие, что могли летать на ветру. Это было воистину красиво, и нужно большое мастерство, чтобы сделать такую вещь. Чтобы их не помять, пришлось купить и тончайшие белые нити, в которые бабочки были упакованы. Торговец назвал это хлопком. И самое последнее. Барак вез Вершилова три клетки с кошками. Три пары вечно орущих созданий. И зачем они князю? Ведь этих мерзких тварей пришлось выписывать аж из Египта, из самой Александрии. Они обошлись Бараку, или вернее Пожарскому, в сумасшедшую сумму. Легче отлить из серебра или сделать фарфоровых.